шанхайского литератора Хань Банцина «Приморские цветы», изданный в 1894 году. Тогда же в Китае появились первые журналы и газеты на байхуа. Книжный язык по-прежнему использовался в официальных документах и традиционных жанрах классической словесности, трактатах, эссе, стихах на древние рифмы и прочее. Одновременно на всей территории Северного Китая получает распространение язык чиновников. Гуаньхуа, основанный на пекинском диалекте. Это был язык государственных служащих, как манчжур, так и китайцев. Он и лег в основу современного литературного языка, по-английски получившего наименование Mandarin Language. Разумеется, между литературными языками на Тайване, в Юго-Восточной Азии и КНР существуют значительные различия, особенно в лексике. С конца XIX века формирование общенационального языка заметно ускорилось благодаря введению в лексику огромного количества новых слов и терминов, пришедших из японского и европейских языков, причем все эти слова были двух- или трехсложными. Задачи перевода иностранных понятий решались разными способами. Иногда для этого подбиралось близкое по смыслу китайское слово. Например, термин «революция» передается понятием «смена повеления на царствие» — «гэмин», который встречается уже в древнейших китайских текстах. Термин китайской астрологии «шу-сюэ» — «наука чисел» — стал обозначением математики. Из буддийской литературы в современный китайский язык пришли такие понятия, как «настоящее», «прошлое» и «будущее», «мир», «вера» и прочее. Чаще всего значение иностранного слова передавалось при помощи неизвестного прежде сочетания морфем, например, философия «джэ-сюэ», буквально «наука мудрости», химия «хуа-сюэ», «наука о превращениях», телефон «дянь-хуа», «электрическая речь». Таким образом, «вэнь-янь» выполняет в современном Китае роль, подобную той, которую в Европе играют латынь и греческий. Позднее в китайском языке стали появляться фонетические заимствования из иностранных языков, например, «буэр шивэйкэ» — «большевик», «сувэйаи» — «совет» и прочее. Впрочем, подобные транскрипции составляют очень малую часть заимствованных слов и для китайского читателя нередко содержат некий дополнительный смысл. Например, слово «юмор» «юмо» означает буквально «глубокое безмолвие». Хотя китайский язык, как мы могли видеть, упорно сопротивляется прямому заимствованию иностранных слов, грамматика нового литературного языка во многих отношениях сближается с грамматикой западных языков. Появляются союзы, категории времени у глагола, показатели прилагательных и наречий и многие другие новшества. Если отвлечься от историко-культурного контекста и иероглифов, язык современных китайских газет лексически и стилистически вполне адекватен языку современной западной прессы. Литература на байхуа начала широко входить в повседневную жизнь китайцев после свержения монархии, когда были упразднены прежние экзамены на ученые звания и вэнь-янь утратил положение официального языка. Страница 392. Авторитетные литераторы того времени единодушно ратовали за превращение байхуа в язык художественной прозы и публицистики. Тем не менее, вэнь-янь еще долго сохранял, а за пределами КНР в известной степени до сих пор сохраняет свои позиции в прессе благодаря своей смысловой емкости. Лишь после образования КНР байхуа утвердился во всех областях культурной жизни и стал общенациональным языком китайцев. Тем не менее, проблема совмещения единого литературного языка с диалектами до сих пор не решена. Кроме того, в условиях всеобщего распространения байхуа возникла и новая проблема усвоения современными китайцами богатейшего литературного наследия языка вэнь-янь. Китайская письменность в 20 веке. С конца 19 века, в связи с необходимостью модернизации Китая и приобщения грамотности широких слоев общества, с особенной остротой встал вопрос о реформе письменности. Эта реформа осуществлялась по нескольким направлениям. Во-первых, были сделаны попытки определить количество знаков, необходимых для всеобщего употребления. Опытным путем было установлено, что в учебных текстах, а также детской и популярной литературе употребляется около 4300 знаков.